Димка. С Димкой мы познакомились на отдыхе в Юрмале. А где ж еще с Димками знакомиться? Мы стали приезжать в Дубулты со второй половины 60-х. В течение 13 лет подряд ездили сюда с родителями, Лидкой и сестрой, отдыхать на 1,5-2 летних месяца и жили в коттеджиках у моря. Я с такой теплотой вспоминаю их название. Директорский дом, старая развалюха в стороне от всех, где жил сам директор Михаил Бауман. Детский корпус для писательских детей с бабушками и одним туалетом на этаж. Белый дом, в котором жили обычно секретари СП. Любимый корпус главреда Литгазеты Александра Чайковского. О нем сейчас мало уже кто помнит, а тогда говорили с придыханием. Дом у фонтана, деревянный, двухэтажный, с башенкой, и фонтан был большой, круглый, с золотыми рыбками и лягушками. Мой любимый шведский дом, в котором когда-то жил Паустовский, а перед входной дверью на цементном полу сохранился отпечаток ножки хозяйской дочки, кому этот коттедж и был в свое время подарен. Дом с привидениями и главный девятиэтажный, вполне современный корпус. В главном корпусе была своя иерархия. Чем ниже живешь, тем меньше значишь. Самых важных персон селили на престижном 9-м этаже. Отец, как секретарь СП, жил с мамой там, высоко, а мы с бабушкой прозябали ближе к земле, в коттеджах. Пережили во всех. Приезжие делились на особенные литфондовские категории. Мудопис, жопис, допис. Неужели не ясно? Муж дочери писателя, жена писателя и дочь писателя. Были, конечно, еще и сыписы, тёписы, редко когда маписы. А главным, без сомнения, был сам писатель, член литфонда, надежда и опора семьи. Очень часто семью в литфонде разлучали, как в нашем варианте. Селили писателя с женой отдельно в главном, самом-самом главном корпусе, а домочадцев в детском, например, или хуже того, в доме с привидениями. Он стоял особняком от основной курортной жизни, в самом дальнем углу большого парка с гротами и лишайниками, в тени огромных сосен и объемных густых кустов жасмина, откуда вечером и ночью доносились таинственные женские вздохи и мужские бормотания. Детям сразу становилось ясно, что этот дом – дом с привидениями, так назван не случайно. Это социально-возрастное неравенство в одном отдельно взятом санатории государстве никак не влияло на общение детей. Они, собираясь в стайки, играли в пинг-понг, теннис и бильярд, если столы не были заняты классиками советской литературы. Плавали, ходили смотреть взрослое польское кино, ели мороженое и пили молочные коктейли в баре, шлялись по улице Йомас, отрывались в лунопарке и были просто по-детски счастливы, независимо от того, на каких этажах жили их отцы. Жизнь в Дубултах кипела, бурлила и выплескивалась через край. Новые молодые жены писателей, если они посмели приехать с мужем на отдых, подвергались резкому и бескомпромиссному обсуждению общественности, в которое включались все. От самого молодожена до официанток в столовой. Любовницы писателей жили, как водится, на разных этажах со своими воздыхателями. Уж не знаю, как они назывались в литфонде. Люпис, любопис, а может, племяпис. И взъерошенно смешно выглядывали из дверей номера, чтобы посмотреть, не застукает ли их кто на чужом этаже, нет ли лишних глаз. Лишние глаза были всегда. У нас существовала своя детско-шпионская сеть на всех 9 этажах основного корпуса. Новостей ведь раньше совсем не было. Сплошная посевная и перевыполнение планов пятилетки, а тут вся школа жизни перед глазами. Вечером в номере с мамой и бабушкой девчоночья беседа, обсуждение. дискуссии на тему адюльтера, супружеских ценностей и как ему не стыдно после этого смотреть в глаза. А ходоки были «Будь здоров». Имена, лауреаты, миллионные тиражи, писатели, поэты, лирики, романтики. Надо же было практиковаться, понятное дело. Все тусовались в огромном вестибюле главного корпуса, который вел в столовую и бар, где обожали сиживать писатели, пить и размышлять о судьбе классика советской литературы. Там же был кинозал, а перед вечерним фильмом около входа в зал стоял трогательный подносик с разлитым в стаканчике кефиром, чтобы облегчить писателям на завтра муки творчества. Мое детство уже вполне сознательно пришлось на расцвет Вознесенского и Ахмадулина, Аксенова и Искандера, Гамзатова и Римы Казаковой. Любили в Юрмалу приезжать Галина Волчек, Михаил Казаков, Любимов с Целиковской, Коротичи и Мариэта Шагинян. Шагинян была почти совсем глухая и очень старенькая. И когда однажды она не вышла на завтрак, а потом и на обед, писатели заволновались. Они собрались с делегацией, долго стучали в номер, но поэтесса не отзывалась. Приняли решение ломать дверь. Классики были в теле, хлипкую дверь выломали легко и увидели работающую за столом Шагинян. Рядом на столе лежал выключенный слуховой аппарат. Она подняла на раздухаренных мужиков глаза и сказала: «Думали, я сдохла? Даже и не надейтесь! Мой номер никому не достанется, вон отсюда!» Девушка была с характером. А однажды я стала свидетельницей диалога двух поэтов, Ашанина и Шагинян. Я оказалась с ними в одном лифте, маленькая такая, невзрачная. Лифт тронулся. Мариэта посмотрела в упор на льва Ашанина и спросила: «Это вы, Ашанин? Я не ошибаюсь?» «Да», — сказал тот, заулыбавшись, в ожидании комплимента от самой Шагинян. «Тогда должна вам сказать, что как поэт вы говно», — неожиданно произнесла Шагинян и вынула из уха слуховой аппарат, явно давая понять, что дискуссия окончена, и все самое важное она уже сказала. В летние месяцы классики в Дублтах просто гнездовались. Иногда, а это было целое событие, появлялись новые лица, не имеющие к писательству никакого отношения. Свежая кровь, иными словами. Летом 1974 года, сразу после выпускного, я приехала с родителями на Рижское побережье. Нас с родителями и бабушкой раскидали по корпусам. Бабушку поселили на втором этаже основного корпуса, папу с мамой на девятом, самом верхнем, ближе к звездам, а меня вообще выселили в шведский домик на первый этаж в каморку с маленьким окошечком. Но это был большой прогресс. Я стала якобы взрослой и могла жить самостоятельно хотя бы в течение лета. Вскоре в наш корпус на второй этаж приехали абсолютно незнакомые товарищи. Отец с сыном лет 16-17. Сын был безумно хорош собой. И совсем из другого мира, никак не похожий на моих друганов-ботаников-писательских детей. Он бегал с отцом по утрам трусцой на море, в кислотно-оранжевых трениках, с вытянутыми коленками, все время говорил слово «супер» и мягко произносил слово «социализм». Мы сразу приняли его в свою компанию. Я потеряла голову, особенно когда приехала его девушка Наташа. Ее срочным порядком вызвал его папа, который решил пуститься во все тяжкие, откупаясь от брошенного ребенка четвертным в день. Перебор, конечно, но, наверное, чтобы не проболтался дома. Девушку Наташу я запомнила хорошо. У нее была одна ранее невиданная мной отличительная черта, очень сильно повлиявшая на мои еще не окрепшие мозги. Она не мыла голову, а посыпала волосы мукой, чтобы грязь и сало впитались, а затем долго вычесывала частым гребешком впитанное. Про посыпание головы пеплом я что-то раньше слышала, но ситуация была более жизнеутверждающая, а тут мука. Сначала я думала, что у нее вши, и так она с ними борется. Потом спросила, не удержалась. Ответила, что моет голову раз в 10 дней, а каждый день проделывает эту процедуру по впитыванию. Очень полезно для волос, особенно длинных, особенно черных, как у нее, где особенно видна свалявшаяся мука, а к 10-му дню особенно приятный запах. Удержалась она в нашей компании не очень долго. Через пару дней Димка отправил ее в Москву. По-моему, насильно. То было шикарное лето. Димка был интересным, широким, много знал, любил потрепаться, хорошо одевался. Мы всей командой ходили в новый бар в гостинице «Юрмала», куда швейцар пускал только за мзду из Димкиных суточных. И на 5 рублей пили 5 коктейлей. «Розовый слоненок», «Отвертка», «Золотая карета», «Русская красавица» с сахарным краем бокала и ненавистный, но выпитый мной наспор «Монах в пустыне». В маленькой рюмке на дне был налит рижский бальзам. Сверху тихонечко опускался сырой желток, по-видимому, монах. И по ложечке аккуратненько водка. Гадость! Но, видимо, полезная. А на закуску там можно было заказать, не поверите, пиццу. Просто это была первая пицца, которую я когда-либо ела в ресторане. Домашние не считаются. Маленькая, величиной с блюдца на толстом, пышном слое теста с местным латвийским тминым сыром, кружочком помидора на томатной пасте и маленькой кругляшкой черной оливки. Все неправильно, конечно. Никакая это была не пицца, скорее горячий бутер. Но совершенно неповторимый вкус запомнился навсегда. Для нас, 17-летних, почти детей, эти коктейли и пицца были эдаким вступлением во взрослую жизнь, полузаграничную, такую всю из себя таинственную, такую запредельную и почти запретную, и, конечно, гастрономическим шоком. Дома мы тоже делали замечательную пиццу, которая всегда была у нас на званых ужинах. Конечно же, это тоже была никакая не пицца, открытый пирог из всего, что есть в холодильнике. Но обязательными ингредиентами были помидоры и сыр. Мы раскатывали на большом противне слоеное тесто, смазывали кетчупом, сверху наслаивали нарезанные кружочками помидоры, тертый сыр, все возможности из холодильника, ветчину, грибы, колбасу, перчик, иногда консервный лосось, оливки. А сверху все это запорашивали сыром и ставили в духовку. Часто сами делали тесто, что было намного вкуснее. Сливочное масло пополам со сметаной или майонезом. И сколько возьмет муки, щепотку соли, а сверху, как обычно.